Глава 17. Тело мужчины, одетого в пижамные штаны и бархатную домашнюю куртку, лежало у самого подножья винтовой лестницы лицом вниз. Увидев практически лысый череп, я поначалу решил, что это Блэквуд. Возможно, человек был еще жив. Я перевернул тело и убедился, что все мои догадки неверны. Он был мертвее некуда, и это был не Конрай Блэквуд. У моих ног скрючился Рене Адаре, а его лицо было перекошено от ужаса. Я взлетел на третий этаж башни и забарабанил в дверь мэрии. «Что происходит, мистер Стин?» — спросила девушка недовольным голосом, высунув сонное лицо. «Там внизу мертвый человек, мисс Блэквуд. Надо немедленно разбудить кого-то из прислуги, вызвать полицию. Вы хотите сказать, что видели какое-то тело?» — равнодушно спросила она, зевая. — Или пятно крови? — Не какое-то, а тело месье Адаре, и оно все еще теплое, лежит в столовой под вами. Сонливость Мэри мгновенно испарилась. Она захлопнула дверь, и я услышал возню в ее комнате. Через пару мгновений девушка появилась, одетая в просторные брюки и легкий джемпер. Встрепанные белокурые волосы она собрала в хвостик. — Вы уверены? — спросила она шепотом. «Еще как уверен. Я щупал пульс и проверял дыхание, и у него на виске огромный кровоподтек». «О, Господи!» «Я спущусь вниз караулить столовую, а вы разбудите слуг и вызовите полицию и врача». «Хорошо. Полицию? На острове есть только сержант Хедман, но он сейчас наверняка спит. Попробуй до него дозвониться». И не знаю, насколько ли уместно поднимать доктора Стоксдейла с постели. Нужен полицейский врач, тот, кто может выдать заключение о смерти. А, есть доктор Кук. У него кабинет в поселке, он выписывает свидетельство о смерти. Неужели это не может подождать до утра? Я решил, что в каких-то жизненных вопросах образование, полученное в элитном женском колледже, явно оставляет желать лучшего. Спустившись в столовую, я с облегчением обнаружил, что тело Адаре никуда не исчезло и что это был не очередной глупый розыгрыш. Хотя, если подумать, розыгрыш в данном случае был бы предпочтительнее. Я зажег центральную люстру. Из основной части дома продолжали доноситься редкие скрипы и загробные завывания. На всякий случай я вышел через основную столовую и выглянул в коридор. В ярдах в 30 на полу что-то светилось мертвенным розовым светом. Подойдя поближе, я увидел, что это бумажный китайский фонарь. «Ой, значит, вы говорите, что обнаружили труп этого господина Адаре, потому что сидели ночью в засаде, выслеживая неизвестного призрака по просьбе мистера Блэквуда?» — зевая, спросил сержант Хедман, крепкий загорелый мужчина на шестом десятке, который рыбалке явно уделял времени куда больше, чем полицейской службе. «Верно. И вы не видели, как мистер Адаре спускался и прошел в столовую?» «Нет. Я много чего видел и слышал этой ночью после полуночи. Стуки, скрипы, стоны. Периодически включались и мигали лампы. Собственно, я направлялся к мисс Блэквуд, чтобы попросить ее прекратить этот концерт». «Боже мой!» — сплеснула руками Мэри. — Мне и в голову не пришло. Система автоматическая, все на электрике и фотоэлементах. Пульт управления находится у папы в комнате. Наверное, он активировал ее перед отъездом и установил реле на полночь. Я даже не знаю, как управлять этой системой. Обычно это продолжается пару часов. Как видите, все уже закончилось. Мы расположились в гостиной после того, как Хедман бегло осмотрел труп. «Надо его убрать отсюда», — наконец вынес сержант свое умозаключение. «Док, подержите его у себя до утра, а потом мы вызовем мистера Арчера, местного гробовщика». «Как вы думаете, что произошло?» — спросил я. «Что считаете, док?» «Упал с лестницы», — пожал плечами пожилой мужчина в полотняной куртке. Он был на голову ниже Хедмана, а так, по всем признакам, мог бы быть его отцом или старшим братом. Тоже обветренное лицо, мускулистые плечи и выражение крайнего недовольства, что прервали его безмятежный сон. То есть Адаре спустился в темноте, прошел в столовую, потом зачем-то стал подниматься в апартаменты Блэквуда, но упал и сломал шею, — уточнил сержант. Почти так. Шею он повредил, но смерть наступила от удара височной областью обо что-то твердое. На нижней ступеньке есть кровь. А как быть со свечой в спиритической комнате и фонарем, оставленным в коридоре? Не унимался я. Хедман вопросительно посмотрел на мисс Блэквуд. «Мы не оставляем никаких свечей», — забормотала она. «И фонарь не наш. С ним видели этого, призрака Абинаты». «А может, этот Адаре был Абинатой?» — зевая спросил Хедман. «Пошел пугать людей ночью, забыл свой фонарь. Не знаю, зачем его понесло на лестницу». «Он мог не подниматься, а спускаться», — неожиданно заявила Мэри. «Из коридора, где расположены камеры постояльцев, ведет прямой проход в башню, как раз к апартаментам отца. Правда, там есть дверь, и она обычно закрыта. Папа не любит, когда гости ходят мимо его комнаты». «Пойдемте проверим», — предложил Хедман. Мы вновь вернулись в столовую, где, стучавший зубами Эмилио, охранял накрытый простыней труп. Потом поднялись по винтовой лестнице на второй этаж. «Вот сюда, налево», — показала Мэри. «Тут проход в основное здание». Дверь была закрыта изнутри на засов. «Если мистер Адаре как-то проник сюда из общего коридора, он сам мог задвинуть за собой засов», — неуверенно сказала Мэри. «Стоп! А это что?» — услышали мы голос сержанта. Он стоял на узкой площадке между винтовыми пролетами и указывал на дверь личных апартаментов Блэквуда. Она была не заперта, а лишь притворена, а рядом с замком виднелась отчетливая вмятина от фомки. Хедман толкнул дверь, и та открылась безо всякого скрипа. Мисс Блэквуд включила свет в комнате. Мы остолбенели. В помещении царил полный разгром. Ящики комода были вынуты и перевернуты, так же, как ящики письменного стола. Соседний с кабинетом спальни матрас был вспорот, а содержимое шкафов выпотрошено. «О, нет!» Мэри поднесла руку ко рту и слегка покачнулась. «Давайте спустимся к бару», — предложил я. «Даме явно нужно выпить, да и мне не помешает после бессонной ночи». «Вы ничего не слышали?» — спросил у нее сержант. «Нет», — слабо ответила Мэри. «Тут такая странная акустика. Слышно то, что происходит наверху, а не внизу. Отец часто жаловался, что слышит мои шаги по комнате, когда мне не спится. А я сегодня спала, как убитая. Сержант, что происходит? Месье Адаре пытался ограбить моего отца? Или кто-то неизвестный пытался его ограбить, а месье Адаре ему помешал? Когда возвращается ваш отец?» «Сегодня утром. Он говорил, что попросит кого-то из ребят Фэншоу забрать его из Ньюпорта в 8 утра до жары». «Ему повезло, что его здесь не было этой ночью», — мрачно проговорил Хедман. «Когда я только увидел тело Адаре, то принял его поначалу за Блэквуда», — добавил я. «У них примерно одинаковый возраст, похожее телосложение и прически. Правда, месье Адаре не носил усов, но если грабитель видел его в полумраке на лестнице со спины...» «Боже мой! Вы считаете, что убить хотели моего отца?» — вскликнула Мэри и, закатив глаза, откинулась на диванную подушку. Хедман посмотрел на меня осуждающе. «Думаю, мы тут закончили. Надо перенести тело бедняги в автомобиль Дока. Утром я сообщу на Санта-Каталину о взломе. Они пришлют кого-нибудь расследовать это дело, не беспокойтесь». Сам сержант выглядел удовлетворенным, как человек, закончивший трудное дело. Случайное падение с лестницы или гибель от рук грабителя, участь Рене Адаре больше не волновала Ральфа Хедмана. Он твердо знал, на кого перекинуть эту головную боль, чтобы спокойно вернуться к жалобам на пьяную драку и любимой рыбалке. «Подождите!» Я метнулся в столовую, поднял простыню и еще раз внимательно осмотрел труп. Потом взглянул на край ступеньки, где доктор обнаружил следы крови. «Не хочу вас расстраивать, сержант, но этот человек не мог умереть от падения с лестницы», — сказал я. «Откуда такой вывод? Вы что, врач?» — взвился Хедман. Его медицинский собрат по духу также возмущенно посмотрел на меня. «Когда я обнаружил тело, Адаре лежал вот в такой позе, головой к лестнице, лицом вниз. Ему надо было бы сделать кульбит, чтобы, ударившись об ступеньку, приземлиться подобным образом. Это очень узкая лестница. На ней можно упасть. Но в таком случае человек просто скатится вниз, ударяясь о ступени, стены и перила, а не будет кувыркаться, как обезьянка. И я уверен, что если вы осмотрите тело, то больше не найдете синяков и других травм. Смотрите. Я закатал рукав. Локоть абсолютно не поврежден. А теперь колени. Видите? Что касается синяков на шее, то я, конечно, не врач. Но они не выглядят как травма от падения. Скорее всего, человека придушили. Одной рукой. Именно поэтому синяки с левой стороны четче. Но если вы посмотрите в прозекторской, то найдете и след гематомы от большого пальца. А потом его ударили по голове чем-то тяжелым, что привело к смерти. Убийца бросил тело у лестницы и измазал кровью край ступеньки, чтобы все подумали на несчастный случай. Видите, тут только кровь, но нет ни сколов, ни вмятин. Это крепкая дубовая лестница, но от подобного удара черепом наверняка бы остался след. Доктор Кук склонился над телом Адаре, прицокивая языком. «Может, вы и правы», — сухо согласился он. «Мне нужно произвести полный осмотр». «Так что не торопитесь с гробовщиками», — посоветовал я. «И что это значит?» — спросил сержант Хедман. «То, что мы имеем дело не с несчастным случаем и даже не со случайным тычком в спину во время ограбления. Не думаю, что это дело для ребят с Санта-Каталины. Когда будете звонить в полицию Лос-Анджелеса, скажите, что мы имеем дело с убийством».